А ведь вы, господин Андрис, я правильно прочитал ваше имя, наемник, мы могли бы договориться. Уф, ты меня просто выручил, а то уже и не знал, под кого косить. А, понятно, это тебя Африка надоумила. Господин Петрас, вы совсем не знаете жизнь. Наемника нельзя купить, его можно арендовать, но только после истечения предыдущего контракта. У нас тоже есть свой кодекс чести, если вы знаете значение этого слова. К тому же вон то все, я махнул рукой в сторону локалки, уже, выделил голосом, принадлежит одному очень уважаемому человеку. И поверьте, этот человек вообще не знает слова гуманизм, а здесь находится его дочь. Она приехала лично осмотреть свой актив и очень недовольна происходящим. Так что у вас есть 15 минут, и время пошло. На 16-й, мои люди начнут стрелять. В это время рация на плече ожила и голосом Сандры произнесла какую-то фразу. Договаривались мы об этом заранее. Блин, надо было хоть какую-то фразу на итальянском выучить. Ладно, есть универсальная. Донна Белли Амаре, Кредери Кантаре, Домми Иль Момента. О чем вы говорили? Синьорита Сандра сказала, я его сейчас пристрелю, если не хочет договариваться. Я попросил дать мне еще немного времени. Собрались они быстро, но когда вышли на реку, я все-таки выстрелил в двигатель. Так что, даже если пришлют катер, все равно дня три минимум у нас есть. Пока отбуксируют, пока поменяют движок. А если полезут по короткому пути ножками, есть 6 гранат на растяжке. Пыл сразу пропадет. Ну что же, пока наш блеф прокатил, играем дальше. Глава 18. Написанному верить. Написанному верить. Сел, выдохнул, налил и закурил потом. Не, с минами проще. Сижу с трубочкой, отхожу от стресса, а вся команда стоит и ждет решения. Вроде как оно у меня по определению быть должно, а в голове пусто-пусто. Только показывать нельзя. Командир должен в глазах подчиненных выглядеть мудрым. Ладно, не знаешь, что делать, делай необходимое. Так, народ, водить все умеют, тогда, Сандра, выбирай, на чем поедешь. Это, конечно, подошла к кабине крана, похлопала по двери по-приятельски. Ты, кран, это называется кран, по-итальянски, гру. Почему ты удивился? Я тебе говорила, это моя работа, продавать таких машин. Эскаваторе, гру, карикаторе, да, менеджером по продажам, в том костюмчике. Сандра засмеялась. Нет, я надевала униформа, синие штаны такой, показала руками, как комбинезон, для меня делали. Я продавать больших машин на выставках, демонстрате, маленькая женщина и большие машины, люди покупать, нравится, они думают, это легкая работа, и покупают. Ты умеешь работать на кране и экскаваторе, я умею делать, фокус, большой машина делать очень маленькие вещи, большой вещи тоже умею, хм, охренеть. Какой подарок мне достался, хорош, однако, не до того пока, удивляться потом будем. Иван, водить грузовик можешь? Легко. Тогда мы с Норой едем на нашей машине на локалку. Я снимаю мины, Нора страхует. Вы подтягивайтесь туда, как сумеете. Заодно тогда краном завал растащим. В кузове у тебя, стропы, крюки. Северяне хорошо подготовились, спасибо. Человек может вечно смотреть на три вещи, как горит огонь, как течет вода, и как другие работают. Свою работу мы с Норой сделали быстро, благо, немного Курт намудрил. Вот и смотрим. Скво, профи, без сомнения. А Иван сноровисто работает стропольщиком. Говорит, что к погрузке-разгрузке БДК их постоянно привлекали, научился. Вдвоем они за час все деревья завала разобрали и аккуратно сложили рядом. Что делаем дальше, шеф? Станки грузим. И на базу? Нет, Ваня, грузим, но не станки. Сейчас закидываем к тебе в кузов мотоциклы, у нас теперь транспортных средств больше, чем водителей. А потом, кто по деревьям хорошо умеет лазить, если забраться на дерево на вершине холма, может удастся что-то интересное рассмотреть. Нам дорогу надо бы найти, на базу все это хозяйство затаскивать смысла нет, там дальше, тупик. Надо искать, куда можно уехать, может, сверху виднее будет. Сандра смотрит на меня, как на ну, не совсем полноценного. Зачем дерево? Есть кран. Стрела больше дерева. Сейчас заеду, где радио ловили. Крюком подниму, только привязаться хорошо. Я тогда наверх, это Нора. Мне привычнее, и демон с гоблином меня учили, на что смотреть. Надо только подвеску удобную сделать. Есть на что снимать, тщательно, всю панораму, потом еще в спокойной обстановке рассмотрим. Давайте тогда, девушки, аккуратно нарушайте технику безопасности, работайте. Потом, на базу, свяжемся со своими, послушаем, что нам скажут. А с утра тогда в грузовик закинем самое ценное и уйдем из тупика. На самый крайний случай, в лесу спрячем. Ну, а я заминирую все так, чтобы они зареклись сюда соваться. Чем минировать-то, Андрей Владимирович? Гранат сколько осталось? Ваня, мина работает самим фактом своего наличия. Где-то здесь есть, а попробуй найди, если нет подготовки. А минировать чем? Гранат у нас 6 штук, зато патронов дофига, и проволоки, и шнура тоже. Если будет пару сработок, они год будут разбираться, что я им тут накручу. И причал тот тоже малость усовершенствую. Еще бы табличек наделать, внимание, мины, работает не хуже, чем сама мина. Я сделаю, сказала Нора. А на немецком можно писать, а что значит, патронов дофига? Что, порох с них натрусить? Ваня, патрон умеет стрелять вверх, на метр и хватит, но, через ногу, если его вставить в коротенькую трубочку, а снизу присобачить гвоздь набоек, труб на складе много, завтра посмотрим, есть ли инструмент, чем быстро сделать, все, погнали на базу, смотрю на девушек, и вижу, что они просто жаждут нас накормить, тем, что ты им принесешь, через Берлин связались напрямую с главным, получили достаточно внятное указание, прикинуться ветошью, никуда не лезть, свое присутствие не обозначать, спириватизированную технику спрятать так, чтобы никто найти не сумел, после завершения минирования приготовиться к эвакуации, уходить тем же путем, лодкой, и не обсуждается, 3 дня, тот максимум, что сумел выторговать, взрывоопасные, мол, предметы, тщательно надо, после ужина и чая расселись под аккумуляторным светильником, ну, Нора, рассказывай, что разглядела, на фото главного не увидим, расстояние не передает, сплюснуто все, но если глазами смотреть, то на востоке, возможно, есть еще одна дорога, на северо-восток, примерно, если мысленно продолжить, она должна выйти к Шприе, если еще дальше, к Аддис-Абебе, по Шприе далеко вверх мы никогда не поднимались, что там, неизвестно, дорога, если она действительно есть, начнется от продолжения той дороги, по которой мы к месту причаливания подъезжали, километров через 10-12, и в ту же сторону, скорее всего, есть локалка, слишком эта поляна выделяется из общего вида, там еще 3 полянки просматриваются, но одна очень явная, только как ее найти, непонятно, кроки я накидаю сейчас, азимут засекла, но дальность, очень приблизительно, да и с дороги, если она там есть, вход не должен быть виден, никаких признаков присутствия человека, не заметила. Все, народ, давайте укладываться. Утро вечера мудренее. Ваня, мой спальник бери. Синьорита не может одна спать. Ох, старость, не радость. Глянул на часы, уже почти 6 вечера. Хватит, наработался. Да и нечем больше. Полдня на карачках. Размотал практически всю проволоку, что с собой брал. Весь моток ниток. Все возможные подходы к локалке густенько заплетены. Якобы растяжки везде стоят. На самом деле... только 4. Идея сделать из патронов какое-то подобие мины оказалась нереализуемой. Не, мы с Иваном старались, даже десяток в землю воткнул, но вот насчет того, что это сработает, у меня огромное сомнение. Руками, без оборудования, нормально не получается. Зато в локалке нашли бухты проволоки, и сейчас 3 направления густо, в 3 линии, перекрыты. В армейской терминологии это называется МЗП, малозаметное препятствие. Гонял Ивана с утра, чтобы тот проходил от берега. Там, где это было удобно, там проволоку и разматывали. Штука предельно гнусная. Попадешь, хрен выпутаешься. 2 гранаты поставил по классике, на нижнюю растяжку, 2, на верхнюю, на крючки. Навырезал кусочков дерна, посрезал корни и положил назад. Через пару дней на земле будут видны пятна увядшей травы. Желающие могут проверить, что там, и натоптали, как стадо слонов. Я бы не сунулся в такое место. Нора с Сандрой тоже полдня работали, разобрали несколько ящиков и на досках писали «Внимание! Мины!» на немецком, итальянском, испанском. А потом прибивали эти таблички, где только можно. Утром нарубим прутка, воткнув дно в том месте, где причаливал катер. Если пойдут на надувнушках, им обеспечена масса неожиданностей. Вроде сделал все, что мог в этой ситуации. Базу на второй локалке свернули, все нужное, уже в кузове. Гранату пожалел, сигналки поставил на двери. Ничего серьезного они, конечно, сделать не могут, но, если кто чужой откроет, хотя бы поймет, как адреналин пахнет и выглядит. С обеда Нору с Иваном на мотоциклах отправил смотреть, что там дальше по дороге есть. По результатам их заезда решим, куда нам завтра ехать. Сандра уже несколько часов возится с краном в локалке, пытаясь вытащить из нее несколько станков, хотя бы с краю. Говорит, что без разборки крыши это невозможно, но пытается. Крышу снимать жалко, дожди никто не отменял. Бросать, тем более жалко, но затевать войнушку с альянсом своими силами совсем не хочется. Все равно вытащить что-либо без крана нереально. Вряд ли у них есть еще то, что можно поднять руками. Завтра с утра с Иваном погрузим. А вот и разведка вернулась. Дорога есть. Через 30 километров, если от нас считать, направо отходит дорога. По ней они проехали с десяток километров, ничего не обнаружили. Следы колес есть, но Нора уверяет, что даже не этого года. У нас есть еще один день из выделенных Сотниковым, едем. Если что, там где-то машины и оставим, до лучших времен. Грузовик с тентом, груз не пропадет. Андрей Владимирович, может, караул выставим, а вдруг полезут? Нет, Ваня, не будем. Ночью не пройдут точно, а нам всем завтра день за рулем сидеть. Лучше, чтобы все были отдохнувшие. Давайте спать лучше. Завтра у нас подъем с рассветом. Андра, а что ты говорил Ивану? Кто такой русский? Это у кого дети русские будут? ТСС. Как ты говоришь, отмазки не принимаются. Утром сами мы немного проспали, но нам помогли. Сперва грохнул взрыв, потом крик, выстрелы. Все вскочили, ждут команды. Чего ждем? Не знаете, что делать? Так я знаю. Завтракать. А это, что бахнуло? Произошла победа разума над здравым смыслом. Иван должен быть в курсе. Для остальных поясняю, это армия. Все равно не поймете. Зато теперь 3 спокойных дня я вам гарантирую. Короче, разборки не бывают. Я же не виноват, что они неграмотные. А написанному надо верить. Хотя бы иногда. Сандра. Девушка и экскаватор. Сандра попала на работу в компанию, продающую тяжелую автомобильную технику, самосвалы, тягачи, автокраны. Как водится, совершенно случайно. На строительную выставку ее потащила Карла, ей сказали, что там можно найти какую-то необыкновенную кафельную плитку. На площадке строительной техники работал небольшой экскаватор. Посетители могли забраться в кабину и под руководством инструктора попробовать управлять ковшом. На земле лежали разные предметы, от детского мячика до сигаретной пачки. Их нужно было поднять и перенести в стоящий рядом ящик. Сандра, тогда еще совсем девчонка, долго наблюдала, как парни один за другим пробовали ухватить хоть что-нибудь, но удалось это только одному, и то с 12-й попытки. При ее обычной невозмутимости спортивный азарт был Сандре вовсе не чужд, и она решительно направилась к экскаватору. Инструктор, толстенький круглолицый дядечка, посмотрел на нее с недоумением. «Девочка, ты куда? Сеньор, будьте добры, покажите, как этим управлять. Все просто. Этот рычаг сюда, ковш идет вперед, сюда, назад, так опускается, так поднимается. А как делается вот это?» Сандра ладошкой показала зачерпнуть. Инструктор сперва опешил, потом посмотрел на девушку с интересом. Засмеявшись, показал еще один рычажок. Ковш закидывался вверх, нагибался вниз, так им можно было что-то ухватить и поднять. А вообще-то, именно так и копают, например, траншеи. Несколько упражнений, Сандра со свойственной ей легкостью освоила все движения, и под аплодисменты зрителей собрала в ящик все, что лежало на земле, дотянулась ковшом до брошенной пивной банки и ее тоже отправила в ящик. «Как вас зовут, красавица?» Инструктор, покрасневший и вспотевший от волнения, протянул ей руку. «Меня зовут мастер Мария, а вы внимательная. Представьте, никто из них...» Мария пренебрежительно махнул в сторону зрителей, не спрашивал, как сделать так, он захохотал и показал ладошкой зачерпнуть. «Вы, первая». Сандра увидела Карлу, которая явно ее уже искала, попрощалась с инструктором, спрыгнула на землю, протиснулась сквозь ряды восторженных поклонников и побежала догонять подругу. Они еще погуляли по выставке, посидели в местном кафе. Сандра, конечно, похвасталась своей победой, а Карла – фотографиями плитки, действительно, необычный. А на выходе к ним подошел молодой человек с бейджиком сотрудника выставки, с крупно написанным на нем именем Альберта. «Сандра», то ли спросил, то ли сообщил он, «могу я вас немного побеспокоить? У меня есть для вас кое-что. Вы меня ни с кем не перепутали, вас невозможно перепутать, Вы, героиня сегодняшнего дня, засмеялся Альберта. А могу я поинтересоваться, где вы работаете? В кондитерском магазине. Тортики продаю, теперь засмеялась Сандра. Не похоже, что вы имеете дело с тортиками, усомнился Альберта. Так я их продаю, а не ем, парировала Сандра. Ну так вот, Сандра, у меня к вам деловое предложение. Приходите к нам работать. Я представляю крупную компанию, мы продаем строительные машины. Так вот, после вашего выступления у нас за полчаса купили три экскаватора. Все три покупателя видели, как вы с нуля научились управлять машиной и, конечно, подумали, что раз даже девочка может, то уж я точно смогу. Альберто хитро прищурился, что, видимо, означало сомнение в способностях покупателей. Приходите к нам, будете технику демонстрировать. Мастер Мария готов вас учить с утра до вечера. Тут на глазах Альберта сверкнули слезы, но смех он сдержал, разговор-то серьезный. Он вручил Сандре свою визитку. До воскресенья я работаю здесь, а в понедельник уже в офисе, до 5. Приходите. По дороге с выставки подруги молчали. Сандра, обдумывая открывающиеся перспективы. Карла, ошеломленная таким поворотом. Тогда жива еще была тетушка Сандры, и надо ли говорить, что идея променять тортики на экскаваторы ей по душе не пришлась. Но и отговаривать девушку от сумасбродной, как она считала, затея она не стала. Пусть пробует, пока молодая. Секьюрити на входе посмотрел на визитку, позвонил по внутреннему телефону и через пару минут откуда-то из боковой двери вышел Альберта. Он махнул ей рукой. Секьюрити открыл турникет. Альберто взял Сандру за руку и объяснил. «Сейчас мы идем к шефу. Он сам вам все объяснит. Это невероятно, но он сам попросил привести вас сразу к нему». Миновав встретившую их в дверях секретаршу, модельной внешности девушку, которой Сандра едва доставала до плеча, они вошли в кабинет шефа. Альберто чуть подтолкнул ее, а сам доложил. «Синьор Даниэле, это Сандра Бонелли». Успел фамилию спросить по пути, и ушел, закрыв дверь. Из-за массивного стола навстречу Сандре вышел еще не старый, но уже совершенно седой господин, подошел, протянул ей руку, которую она вполне уверенно пожала. Он усадил Сандру в большое кресло, одно из двух, стоявших у окна обширного кабинета в стороне от длинного совещательного стола. Вошла секретарша, принесла кофе. Сандра терялась в догадках, к чему весь этот... Как ей казалось, официальный прием. Разгадка не замедлила последовать. Совершенно случайно сеньор Даниэли был в числе зрителей столь удачного украшения Сандры экскаватора. Он как профессионал оценил и скорость освоения техники, и реакцию зрителей, и тем более, эффектный финал в виде трех заключенных контрактов на приобретение экскаваторов. А когда мастер Мария показал ему тот жест ладошкой, зачерпнуть, сомнений не осталось. «Альберто, найдите мне эту девушку, пока она не ушла далеко. Такой удачной демонстрации техники мне еще видеть не приходилось. Она будет у нас работать». Синьор Даниэли положил на журнальный столик перед Сандрой каталог строительной техники. «Смотрите, синьорита, все эти машины вы можете освоить. У нас есть свой демонстрационный зал. Здесь», он кивнул куда-то в угол, «и еще, как вы уже знаете, мы работаем на выставках. Тот экскаватор, малютка, вообще-то мы продаем тяжелую технику, на контрасте вы будете смотреться прекрасно. Предлагаю начать с экскаватора, только с настоящего». Приоткрылась дверь, и в кабинет заглянул. «Мастер Мария, Миабелла, вы согласны? Я буду вас учить всему, что знаю сам». «А я знаю», он кивнул на каталог, «вот это все и даже больше». Сандра встала. «Синьор Даниэле, я готова. Я не поняла пока, в чем будет заключаться моя работа, но учиться готова прямо сейчас. Сейчас Альберто поможет вам с оформлением, а потом мастер Мария покажет вашу первую, хотя нет, вторую, машину». Вместе с мастером Мария Сандра спустилась в демонстрационный зал, огромный ангар, где свободно размещался и мог работать десяток строительных машин. Увидев настоящий экскаватор, Сандра слегка сдрейфила и подумала, что если бы на выставке увидела его, ей бы и в голову не пришло им порулить, но отступать было поздно. Мастер Мария, а звали его именно так, ни на что другое он не отзывался, не учил Сандру копать траншеи и перетаскивать многотонные блоки. Будучи опытным демонстратором техники, он учил ее фишкам, которые среди крановщиков и экскаваторщиков считались верхом профессионализма. Краном подцепить ведро за ручку, ковшом экскаватора поднять детскую игрушку или сигаретную пачку, играть в мяч фронтальным погрузчиком, здраво рассудив, что, освоив тонкости, базу она со временем наберет. Сандре выдали синий фирменный комбинезон, но даже самый маленький был ей велик. Синьор Даниэле, внимательно следивший за ее учебой, распорядился сшить для Сандры комбинезон на заказ. Ей нравились машины, нравилось осваивать приемы, требовавшие точности, как в стрельбе. Она и к оружию стала относиться по-другому, освоила все модели пистолетов, что были в их клубе, умела их разбирать, собирать, знала сильные и слабые стороны их конструкции. Профессионально это была для Сандры высшая похвала. Она работала в компании уже много лет. Сначала была демонстратором, потом продавцом-демонстратором, доросла до менеджера по продажам, но, в общем, занималась одним и тем же, осваивала новые модели, придумывала уже свои фишки и показывала покупателям и посетителям выставок, как работает и что умеет тяжелая строительная техника. Если какая-то модель вдруг зависала, Сандра на выставке устраивала маленькое шоу, и не было случая, чтобы модель не пошла. Траншеи копать и блоки перетаскивать Сандра, конечно, тоже научилась. Бывали и такие выставки, где в игрушки не играли. Ее пытались переманивать в другие компании, но лучших условий никто предложить так и не смог. Да если бы и смогли. Поэтому, когда Сандра пропала, компания, а точнее, лично сеньор Даниэле, с этим не смирилась и требовала от полиции продолжать поиски. Глава 19. «Мне сверху видно все, ты так и знай. Идем туда, не знаем куда». После подъема провозились еще часа три. Сандра сумела таки вытащить через двери два станка. Ювелир. Нарубили с Иваном пруток, еще раз все содержимое локалки осмотрели, нужно все, но руками не поднять. Ладно, вернемся. Обязательно вернемся. И отправились нашей маленькой колонной, в неизвестность. По пути несколько облагородили причальное место Альянса, заодно и искупались. Металлические штыри вбили в песок под наклоном, чуть ниже уровня воды, из расчета, чтобы причаливающая лодка на них напоролась. В паре с Норой на штыре ушли вперед, чтобы останавливаться и смотреть следы. Заодно учу девушку, на что обращать внимание и как определять время, когда этот след был оставлен. Добрались, наконец, до перекрестка. Сколько ни лазил, кроме вчерашних следов мотоциклов не увидел ничего. Такое впечатление, что здесь никто и никогда не ездил. Нора утверждает, что там, где они вчера развернулись, следы были. Посмотрим, недолго осталось. Дождались своих, хотя Ивану дорога знакома, но мало ли, чтобы не запутались на перекрестке, свернули все вместе, и мы с Норой на штыре снова уходим в отрыв. Через пару километров на дорогу вышел лось-переросток и недоуменно уставился на нас, что это здесь такое шумное и вонючее образовалось. На сигнал не реагировал, оно еще и звуки какие-то издает, надо же, ушел. Когда подтянулись грузовик с краном, звери покрупнее, решил, видимо, не связываться. Людей звери определенно не видели здесь никогда. Нора крутилась на сиденье, вставала, выглядывала, где-то здесь должна была быть та приметная поляна. Успокоил, сейчас увидим. Дождались крана, нашли свободное место, где его выдвинутые опоры поместились, и поехала Нора опять обозревать окрестности сверху. Вернулась с виноватым видом. Что, не увидела? Увидела. Ту, большую поляну, видно, только на ней ничего нет, зато вон там, дальше, крыша видна, но это еще километра три проехать надо. Проехали 3 километра, опять Нору отправляем наверх, и, да, локалка есть, только в комплекте с пещерником, и от дороги до нее, 300 метров, через которые надо прорубаться, если решим проехать, а оно нам вообще-то надо. Иван кипит вдохновением, давайте посмотрим, и пещерник, с его точки зрения, в плюс, он про него знает только из наших, вернее, моих рассказов. Нора, тоже теоретик, а с моей точки зрения, эта тварюга, в глубокий минус. На вид-то у Ваньки, целый маузер, только на деле это так называемый шведский маузер, калибр 6,5 мм, пещерника только пощекотать. И у Норы, калибр 5,56, мелкашка. Получается, только мне из Манлихера его уработать можно. Ладно, раз нашли, не пропадать же добру. Надо хотя бы узнать, что там есть. Нора к тому же утверждает, что пещерников смотрящие сбрасывают в комплекте с наиболее значимыми локалками. Пошли все вместе, Сандра взяла автомат, позаимствованный нами у тогда еще живого курда-сапера, ну, тот, который похож на ранний шмайссер, магазин в сторону, с прикладом. Патрон парабелловский, тоже ни о чем. 300 метров пробирались лесом, стараясь не шуметь. Не хотелось, чтобы пещерник обнаружил нас раньше, чем мы его. Не обнаружил, видимо, спал. Медведя, лежащего возле дома, Нора с Иваном подняли своими уколами, мне с первой же обоймы повезло его обездвижить, отсушить заднюю лапу, а дальше мы его просто нашпиговали пулями. С боекомплектом у нас проблем нет, так что можно не экономить. Только у Иванова Маузера ограничение, всего-то полсотни патронов у Василя и было. Зато для Каркана теперь хватает. Нормального подъезда к локалке нет, нужна бензопила, и леса придется валить прилично. Посмотрим сначала, стоит ли того содержимое этого сарайчика, а потом решим. Локалка как локалка. Стандартный большой рубленый дом из красноватых бревен. Ворота в торце и дверь в середине. Никаких замков, клин выбил и заходи. По наполнению, магазин сад-огород. Инструменты, немного химии, много всякого хозяйственного, мотоблоки, небольшой трактор, для него же, всякое прицепное и навесное. Так что взял я оттуда, под удивленные взгляды моей команды, совсем немного. Два мешка селитры, рулон пленки и корыто для раствора. И с Иваном слили пару канистр соляр из стоящих тут же бочек, мололи, а вдруг пригодится. Сфотографировали все содержимое локалки тщательно, пойдет вместо описи, но брать больше ничего не стали. Снова через лес выбрались на дорогу, с пригрузом-то потяжелее было, и у дороги оставили знак. Если не знаешь, просто деревья причудливо упали. Ближайший дождь наши следы замоет, чужой ничего не найдет. Еще через пару километров показалось место, куда на мотоциклах доезжали Нора с Иваном. Дорога, шедшая по высокому сосновому лесу, вдруг вышла на симпатичную полянку с протекавшей тут же небольшой речушкой, легко переходимой вброд. Дно твердое, песок с вкраплениями камня. По словам Норы, на платформе подготовленный брод она видит впервые. Обычно, когда дорога пересекает реку, оказывается, что через нее смотрящими уже обустроен мост, как правило, арочного типа, каменный. И те дороги, которые она видела, были проложены вдоль рек, на небольшом от них удалении. Красивое место. Здесь бы дом поставить, рядом, навес большой, и получилась бы гостиничка-кафешка для путников. Вот только путников-то и нет, не ездит здесь никто. Географию платформы мы знаем очень-очень поверхностно. Исследованная территория, 200 километров вдоль Волги, Междуречье до Сены, до Сталкера немного проходили по пакистанке. Сколько еще сюрпризов, ребусов и квестов приготовили смотрящие, остается только догадываться. Тормози, машины на центр поляны, привал, и немного поговорим потом. Нора, так где ты следы видела? Вот здесь, возле брода. Сандра, поработай немного, мотоциклы сними с кузова. Дальше, сначала разведка. Шеф, это Иван подъехал, лучше бы под деревья. Непривычно как-то торчать посреди открытого места. Давайте вон туда, где речушка из леса выходит. Вроде и нет никого, но как-то не по себе. Ну, давай туда. Технику укрыть, до завтра, стоим здесь. И надо бы радиостанцию развернуть, антенну на кран, и поднять повыше. Нора, а мы с тобой пойдем следы смотреть. Оставив Сандру с Иваном заниматься хозяйством, мы с Норой поехали на ближнюю разведку. С той стороны ручья, действительно, видны довольно отчетливые следы. Старые, время определить даже не возьмусь, но отпечатки протектора на земле под кроной раскидистого дерева просматриваются. Получается, приезжали парой. Здесь стояли, вот и кострище есть, а потом ушли назад, через брод не поехали. Один след, точно мотоциклетный, а второй, двойной, но для машины узковат. Квадр, скорее всего. Ладно, сейчас возвращаемся, а там за перекусом и обсудим, что дальше делать. Сижу, рассматриваю карту и всем показываю. Смотрите, через Шприе должен быть какой-то путь. Что у нас получается? Практически все известные поселения здесь связаны дорогами. Если бы не некоторые придурки, можно было бы ездить и до Берна, или по пакистанке до Шанхая, или через Аддис-Абебу до швейцарцев, а там и до евреев. Все связано дорогами. В стороне остаются французы, ну и там дальше, Мадрид и кто-то еще. На больших реках, дали речные суда, и дали Густава, может, неграм, а может и кому-то выше по течению. Густав, не корабль, а паром. На реках поменьше, мосты. Значит, и через Шприе смотрящими тоже должно было быть предусмотрено какое-то сообщение, иначе этот кусок территории отрезается совсем. Не должно так быть, ну, если по нашей логике. Водного транспорта дают мало совсем, а автомобильного, полно во всех анклавах, так что считаю, что надо искать переправу, не мост, так что-то еще. Тяжелую технику гонять смысла не вижу, только топливо пожжем, а кто его знает, возможно, что и без толку. Предлагаю сейчас, до вечера, проскочить на мотоциклах. Если что найдется, хорошо. Если дорога идет еще дальше, тогда с утра пойдем штырем. А сейчас ищем выход к Шприе, до нее, по прикидкам, километров 30-40. Мотоциклом можно и по лесу проскочить, если что. А те следы, что мы видели, говорят, что если откуда-то приехали, значит туда и доехать можно. С мотоциклом можно и на лодке, если дури много, а лодка большая. Но вот второй след, это или квадрик, или какой-то маленький джип, то есть уже не лодкой, если с того берега. Так что стоит тщательно изучить этот берег и найти место, где можно на тот переправляться. То есть и с одной, и с другой стороны должен быть пологий берег или хотя бы с умеренной крутизной спуска. Аллора Андра, ты сегодня такой тормоз. У нас есть кран. Сначала посмотреть сверху, а потом ехать. 30 метров высоко, можно видеть 50 километров. Ты говоришь, да Шприе 30, Аллора, мы ее увидим. Тормоз, да, и не возразишь. Хорошо, что есть кому подтолкнуть. С прошлого обзора сбрую, тщательно связанную девушками для подъема норы, не трогали, так что вскоре она отправилась наверх, и буквально через 5 минут рация ожила. Все, опускайте. Приехав вниз и отцепившись, нора доложила, Шприе видна, километров до 30, и виден мост. Дальше, вверх по течению, есть над рекой что-то, видно плохо, далеко, но это, через реку. Тогда, по коням, Нора и Ваня, у вас уже пара сложилась, давайте вперед. Только об одном прошу, не геройствуйте, нам нужно только посмотреть, будут препятствия, не лезьте, посмотрите издали. В конце концов, спрячем машины и на мотоциклах до лодки доедем, нам нужно вернуться и доложить, а не самим подвиги совершать, сами, только испортим. Все, 2 часа туда, потом, в любом случае, назад, сейчас 14 часов. Жду вас назад в 18. Поехали. Впервые за долгое время мы с Сандрой остались вдвоем, и без особых дел. Просто сидели рядом, Сандра положила мне голову на плечо. Андра, как правильно по-русски сказать, очень случайно. Я знаю, вы так не говорите. Совершенно случайно, если я правильно понял твой вопрос. А почему ты спрашиваешь? Си, совершенно случайно. Самплетаменти цесуали. Аллора Андра. Как ты думаешь, если совершенно случайно есть много раз подряд, это может быть совершенно случайно, а ты сама как думаешь, как ты думаешь, как я думаю? Сандра засмеялась, встала, подошла к своему крану, похлопала по колесу, как бы говоря, это вот, тоже совершенно случайно, и вдруг совсем серьезно напомнила, надо антенну поднять, радио послушать, не в 6 вечера, конечно, а ближе к 8, я уже начал было волноваться. Разведка вернулась и доложила, мост есть, но надо самому ехать и смотреть. Глава 20. Дорога на Берлин. По делам их узнаете их. Утром, перед завтраком, Сандра вдруг подошла ко мне с таким видом, как будто у нее весь кофе выкипел. Андра, мы, тормоз, 2. Нора идет наверху смотреть далеко, она рукой показала на кран, а мы забыли бинокль. Дуафрини, такой расстроенной я ее еще не видел. Хлопнул себя по лбу, почесал затылок и с виноватым видом пообещал, что после завтрака, перед выездом, обязательно пересмотрим наши запасы, все-таки мы до сих пор обходились намного меньшим, чем взяли с собой, даже из аргентинности понадобилось только удостоверение да надпись на тенте, но нам еще пылить да пылить, мало ли, что еще понадобится, вот хотя бы бинокль, определенно стоит держать под рукой, а не в багаже, ну вот почему так, Андрей Владимирович. Жили люди, нас тут мало ведь совсем, кому и зачем понадобилось это вот. Мы с Иваном сидим на разграбленной локалке. Здесь когда-то жили люди, монокластер был или как-то по-другому собрались здесь. А сейчас в траве видны только кости до черепа. И надпись накорябана на стене на английском, «Dead Hot Hefhites», «Смерть белым». Конечно, своей-то письменности нет, пользуемся языком и алфавитом белых. Сидим и ждем, когда доедут сюда наши женщины, а какие же еще, конечно, наши, со мной-то все понятно, а Иван, когда видит нору, впадает в состояние между обалдением и комой, та, вроде, тоже не остается равнодушной, а пока беседуем, знаешь, Вань, мы их все равно никогда не поймем, негры, это другие люди, другая цивилизация. Я там 3 года провел, так что точно говорю, они, другие, и судить их нельзя с наших позиций. Мне вообще кажется, что смотрящие, те, кто сейчас этот эксперимент ставит, к неграм неровно дышат. Вот смотри, там, на земле, они жили в очень благоприятных условиях. Когда слышал про голодающих о Африке, меня зло брало. Там очень сложно голодать, но у них получалось. Когда Зимбабве была еще Родезией, она пол Африки кормила, а потом, себя не получалось, и в мир они практически ничего не принесли. Кого ты можешь вспомнить? Несколько певцов и спортсменов, а ученых, композиторов, писателей, ну хоть одного, наверняка есть, но очень немного и уж точно, не мирового уровня, и очень мало относительно численности населения. А те, что на слуху, так и они в других странах себя проявили, а не в Африке. Жизнь в слишком благоприятных внешних условиях расслабляет. Когда эти условия не надо под себя прогибать, легче самому прогнуться. А самыми успешными в мировой культуре, науке, технике, были жившие в умеренном поясе, грубо говоря, в Европе. Человек везде может жить, и в тундре, и в Сахаре. Но там у него не будет времени на что-то стороннее, только выживание. А в умеренном климате, под зиму не прогнешься, нужно и головой работать, и руками. Дом на зиму построить, топливом себя обеспечить, запасами еды. Вот здесь, на платформе, их и поселили в климатический пояс примерно Европы. И поселили не государствами, ну или селективными кластерами, мы только 2 и знаем, а племенами, в кучу монокластеров. По итогу, их очень много, и занимают они очень большую площадь. И локалок, получается, у них полно. Но, как видишь по результату, эффекта, в плане развития, особого нет. Выгребли свои локалки, принялись за соседние. А вообще, думается мне, этот эксперимент идет не только здесь и сейчас, он очень долгий. И наша старая Земля, это, наверное, тоже платформа. И даже не первая. Как не первая? И почему? Тоже платформа. Вот смотри, Ваня, знаешь, что означает слово «допотопный»? Ну, старый очень, древний. Не стану утверждать, что именно сильно древний, а тот, что был до потопа. Потоп в истории помнишь? Нет. А он, как тот суслик, ты его не видишь, а он есть. И потоп также, мы его не помним, а он был. Слово «допотопный» есть, а потопа в истории нет. Хотя в истории у нас много чего нет. Вот Тартарии нет. На старых картах она есть. У Жюль Верна есть. А в истории нет. Как у Жюль Верна? Где? В книге. Михаил Строгов называется. Так что, выходит, не так и давно это и было, если Жюль Верн про это написал. И, как провалилось в Тартарары. Да, так про что я. То, что было на старой земле до потопа, это, возможно, и была платформа 1. Что-то пошло не так, и ее стерли. Хотя следы остались. Много по миру очень непонятных построек, да еще и грунтом засыпанных метров на 10-20. Мы с тобой жили, наверное, на платформе 2. Но раз пришлось и 5-ю заводить, то тоже видно, не так, как задумывалось, и со 2-й платформой пошло. А здесь, возможно, платформа 3 была, находит ее следы. Дубль земли, наверное, сделали, чтобы эксперименты параллельно шли. И 4-я есть или была, наверняка. На ней, предположу, можно было бы запустить эксперимент без национальных границ, все расы и народы вместе поселить. Основная это беда, но это, как я понимаю, разобщенность населения. Нельзя сосредоточить ресурсы на решении какой-то глобальной задачи, ну, поважнее, чем полет на Луну или вроде того. Вот мы сейчас, платформа 5, а тем, кто это затеял, судьба отдельного человека вообще не интересна. Надо будет, еще подкинут. На нашей старой земле народу много, но все равно что-то пошло не так, раз началось это переселение. Да и потом, может, жизнь и разум, это не тело, а душа, а тело. Так, скафандр, сидим, философствуем, ждем, когда женщины подъедут, потому что мы с Иваном свою разведку завершили. Проехали на Штыре до моста, а потом, пешком еще километров 5, мост через Шприе, по стилю такой же, как и виадук, который мы видели, когда пытались добраться до России. Высокий каменный арочный мост из тесаного камня, красивый, размер арок у воды такой, что Дункан с баржей пройдет, не напрягаясь. Дорога оказалась неезженной по достаточно прозаической причине, дорожное полотно было размыто. Там, где на противоположной стороне насыпь подходила к первым деревьям, то ли при таянии снега, то ли после сильного дождя образовалась промоина. Через нее было переброшено несколько хилых бревнышек, на что-то более солидное у местных не хватило не столько сил, сколько желания. Квадром можно попытаться проехать, но ничего более тяжелого мосток не выдержит. Так что надо будет срезать с десяток деревьев и сделать нормальный проезд. При наличии крана, не проблема. Дальше еще прошли пешком, там следов на дороге было больше, но все старые. А возвращаясь назад, мы увидели уходящую в лес заросшую уже дорогу. И в конце ее, вот эту давно разграбленную локалку и останки тех, кто здесь когда-то обитал. Не знаю, кто это был, никаких следов национальной принадлежности мы не нашли. Но от того, что несколько белеющих в траве черепов были маленькие, детские, предстоящие нам действия стали обретать отчетливые очертания. В три длинных нарезных ствола мы много чего могли натворить. Ожила рация. Наши машины на подъезде, и мы поехали встречать девушек и работать. Грузовик сразу завернули к разграбленной, но уцелевшей локалке, все-таки крыша над головой на ночь. И поехали, следуя указаниям Сандры, куда ей удобнее дотягиваться, валить деревья. Краном сразу складировали их на дороге, потом волоком перетянем грузовиком. Закончив заготовку, вернулись на временную базу, связались с Берлином, рассказали про мост, про то, что завтра будем разведывать, куда ведет дорога. Да, предположительно, она должна выходить на Зусуку. Вот и увидим. Если так и будет, согласуем, чтобы прикрыли наш выход. Следующий день прошел достаточно буднично. Сандра на кране, мы с Иваном, стропим, таскаем, копаем и укладываем. Нора выдвинулась вперед и страхует нас от возможного появления аборигенов. Настил сделали добротный, грузовик с краном пройдут без проблем. И пока еще было светло, Нора с Иваном на мотоциклах поехали посмотреть, что там, впереди. Вечером мы уже все вместе прикидывали план, что и как нам делать дальше. До Берлина, километров 70, рассказывала Нора, мы почти доехали туда. Узнала место, там остановились и посмотрели. Там у них возле дороги что-то вроде укрепленного поста стоит. Три человека, вооружены разномастно, винтовка нарезная, одна, двое с гладкоствольным. Слоняются там, не знают, чем себя занять. Сидят на вершине холма, какое-то строение вкопано, крыша вровень с холмом, со стороны Берлина и не увидишь. А с тыла, стена видна, с дверью. Но блокпост какой-то необжитой, что ли, или неухоженный, если точнее. Но и мимо них не проедешь, заметит за километр, когда подъезжать будем, и потом, почти до берлинского КПП нас видно будет, кусок дороги там прямой. Так что надо с ними что-то решать, пока их не нейтрализуем, не проехать. Стоят два маленьких мотоцикла, мопеды скорее, а дорога свободная, препятствий нет. По дороге движения тоже почти нет, мы за все время видели только одну машину, джип какой-то маленький, далеко было, не опознать. Завтра понаблюдать еще надо будет или попробовать возле моста к Шприе съехать, а там уже водой, Густав же сумеет сюда пройти. Решайте, что делать будем. Будем по-наглому. Завтра наблюдаем, когда у них смена, не живут же они там. А так, есть у них у всех одна особенность. Ночью негр будет спать, и ничем это не побороть. Сколько там служил, столько их на постах спящими и ловил. Залезут внутрь, закроются и будут дрыхнуть. Если бы была уверенность, что они там вместе, гранату в здание, и всех делов. Только нет уверенности, что одной всех достанет. Так что лучше с гарантией, чтобы мы все эти километры спокойно проехали. Так две же гранаты есть, Андрей Владимирович. А вторая, Ваня, встанет на дороге, когда мы к посту поедем. Не хочу никаких неожиданностей. На дорогу бревнышко, чтобы тормознулись, да и замедление 4 секунды, на скорости если, далеко уехать можно. А так, одной прикроемся сзади, а вторую, определим детонатором. Зря я что ли, селитру брал. А так, мешок там пристроить, это, считай, кил 20, если в тротиловом эквиваленте, получится. Унесет сразу весь пост к их черным богам. Так что с утречка, как только солнышко вставать начнет, мы уже должны будем с тобой ехать, чтобы по Зусуке уже идти без фар, и солнце восходящее нас от поста прикроет. Так что сейчас, мешок, корыто, канистру, полиэтилен в штайр, ты меня довезешь и сразу назад, а я с мотоциклом там останусь и все подготовлю за день. Вечером вернусь или раньше, как получится. И выгреби сейчас из костра угольки, пускай остывают. Утром намажемся, чтобы хотя бы издалека белизной своей не отсвечивать. Интересно, где они там живут, Не должны же издалека приезжать. С Иваном доехали до места, где нас с поста негров видно не должно было быть. С километра оставалось, может, чуть больше. Пришлось рыкнуть, отправляя его назад, иди, мол, женщин охраняй. Пока солнце низкое, и машину на дороге не заметит, в глаза светит, даже если кто-то проснулся, во что не сильно верится. Дальше сам разберусь, что тут, полчаса пешком, это если груз нести. Тяжелый мешок-то, зараза, особенно, когда тебе лет чуть больше, чем в нем килограммов. Но ничего, дотащил, с передыхами, прямо до последней опушки перед постом донес. Сходил еще разок, притащил канистру с солярой. Оказывается, спешил зря, никто не вылазит. Тут на дороге показался джипик, типа Джимми, высадил на посту двоих, развернулся и поехал назад. Как-то скучно становится, если их пятеро на посту будет. Вариант прорыва с боем я для себя исключил давно. Женщин под огонь подставлять нельзя ни в коем случае, да и машин жалко. Надеялся, что негры ночью будут спать, а впятером они вполне себе и дежурство организовать могут. А я хоть что-то и умею, ну ладно, раньше умел, но на бесшумное снятие часового гарантии не дам. Залег, наблюдаю в бинокль, благо солнце сзади, и отблеска на линзах не будет. Прикидываю, как пройти открытое пространство сподручнее будет, да с грузом вдобавок. И только через полчаса где-то до меня дошло, насколько же плохо быть тупым. Тормозом, как говорит Сандра. Вот стандартная логика. Если есть пост, то там несут службу. Да хрен там, ночью дома они спали и только сейчас приехали, оказывается. И для чего тогда все эти сложности? Зачем я мешок с селитрой тащил, соляру? Кого взрывать собрался? Пустое место. Мы уже вполне могли бы дома быть. Так что полежал еще часик, убедился, что все именно так и есть. Только двое оболтусов там ошиваются. Если начали ездить вдвоем, значит, никого больше нет. Обозвал себя разными словами. И что делать теперь? Расстояние до них, метров 800 открытого пространства. Дорогу сзади себя они просматривают на пару километров. Сидеть просто так? Да ну, пойду пройдусь, посмотрю, откуда они приезжают. По следам найду. Лучше бы, конечно, на мотоцикле, но больно уж громко работает. И все равно же до вечера сидеть, надо увидеть, когда уедут. Так что, потопал. Рация до Берлина не достает, проверил уже. До поворота к их месту обитания дошел к середине дня. Не сильно наезжено, но видно хорошо. Присмотрел местечко, где бревно ляжет и где ямку удобнее сделать, и чтобы объехать нельзя было, и поплелся назад. Неприменимы к этой платформе привычки земли. Слишком мало здесь людей. Эфир по дороге сканировал, пару раз попал на разговор. Язык совсем незнакомый, с полдесятка тех, что на юге Африки. Если бы не понял, то узнал бы, а из этих – ничего. По рожам тех, кто на пост приехал, вроде Центральная Африка, западное побережье, с Аддис Абебой, в контрах должны быть, и по повадкам – бандюки обыкновенные. Так что мешочек, пожалуй, использую, уменьшу поголовье. Все равно, согласно своим традициям, они в работе не участвуют. Как лев в прайде, он же не охотится никогда, для этого львицы есть. До вечера больше ничего не делал. Дождался, когда, ближе к сумеркам, за дежурными джип приехал, и тоже неспешно, чтобы движок рычал потише, поехал к своим. До базы добрался штатно, но еще на подъезде, как рация доставать стала, поднял всех, покаялся. Мол, командир вам не самый просветленный попался. В голову не пришло, что ночью на посту может никого не быть. Так что, по коням. Едем спокойно, никуда не торопясь. Главное, наш мостик переехать аккуратно, а дальше, все просто и буднично. В полной тишине и без людей, только яркие звезды на бездонном темном небосводе, да луна, краешком светящая. Закопали на развилке, откуда негры на пост приезжали, мешок селитры, обильно пролив его солярой, даже не делая болтушку. В качестве детонатора на сложно сочиненную растяжку, поставил гранату, и, ни на что больше не отвлекаясь, прямым ходом, на блокпост Берлина. Не ожидал, если честно, такого приема. Как будто вернулись с долгого рейда какие-то герои, кучу подвигов насовершавшие. Да мы за все это время и выстрелили-то всего один раз, это если пещерника не считать, и то, в двигатель. А подвиги, это результат недодумок, недоделок, недосмотров. Так что, тормоз не тормоз, а без подвигов обошлись, и, значит, все было сделано правильно. Часть 3. Хождение за Триллиса, глава 21. Когда нельзя, но очень хочется. В том же составе. Ну как же так, в кузове же еще много места свободного было. Что, никак нельзя было достать? Женя Дугин страдальчески рассматривал на экране телефона фотографии стоящих в металлической локалке станков. В этот раз я ему запротоколировал все, вплоть до снимков шильдиков фирмы-изготовителя. Никак, Евгений Иванович. Сарай здоровенный, ворота высотой 1,5 метра, стрелу крана даже горизонтально туда не получается всунуть, так что только вот два получилось на улицу вытянуть кое-как, что с краю стояли. И то, чудо практически, хорошо, что такой крановщик среди нас обнаружился. Я на демонстрационе работать, там всякий фокус надо показать, но большой фокус, чем был, уже нельзя. Поднять нет, много низко. Сандра смущенно смотрит на главного инженера, вроде как виновата, что не сумела большего. Надо снимать тет-то, как это по-русски, крыша. Тогда вверх можно поднять все, груз легко, стрела длинный. Андра говорил, снимать не надо, дождь будет. Скво уже довольно бодро говорит на русском, лишь изредка вставляя итальянские словечки и отчаянно путаясь в падежах, предлогах и окончаниях. На кран уже облизывается стоящий рядом Ковтанюк, и, думается мне, побыв на стройке, Сандра русский устный освоит значительно быстрее литературного. Хотя, на мой слух, разговорный язык на платформе уже претерпел изменения. При разговоре в речь в обыденном порядке вставляются немецкие слова, слышал еще какие-то, вроде славянского звучания, но не русские. А не сопрут, Дугин к богатству, отображенному на экране, уже относится как к своему, и горе тому, кто попытается на него покуситься. Не должны, Евгений Иванович. Мы там на путях подхода всяко разного натворили, одна растяжка еще при нас сработала, должна была желание соваться на обум отбить. Да и корыто, на котором они вывести чего-то могли, на ремонт поставил, на замену двигателя. В картер пулю всадил, а еще и кран нужен, и грузовик. Не думаю, что у Альянса такого в количестве имеется. Это не говоря про то, где им людей столько взять, у них же положение понапряженнее, чем у нас. У нас только с юга потенциальная опасность просматривается, а у них из 4 сторон света 3 надо прикрывать. С юга негры дикие, на западе цивилизованные, зато с каналом, а на севере китайцы. И вытащить что-то можно только водой, так что если и попрутчиво, то только мелочь, что в руках унести можно. Мелочь ему, тут за каждый килограмм поставки дерешься, а ты, немного попрут. Женя, гранаты только 4 дали, было бы больше, я б плотнее понаставил. А так, что смогли, а кое-что все-таки смогли. Кран вот, вальвочку эту 8-тонную, как она называется, викинг, что ли, мотоциклов пару, автомат, винтовку, пистолет, тебе тоже гостинцы, гильотину туже, валки, заточный. Не с пустыми руками вернулись, согласись, дорога известна. Если на Берлин базироваться, то по рейсу в день можно делать, в кузов 2 станка станет, и еще по мелочи чего положить можно. Дней 10, ну 12, на металлическую локалку, столько же, на строительную, дней 5, на дачную. Так что теперь с Сотниковым решай, когда он в план поставит. Я могу только еще дня на 3 туда смотаться, если гранаты дадут, закрою все 3 локалки наглухо. А машинку эту, Штайр, или как он там называется, чего не посчитал, не отдам. Я где-то добрый, а где-то и справедливый. Мы ее еще до гражданства заимели, так что, семейный транспорт. Да и что ты на ней повезешь, там движок-то, 20 сил. А мне еще надо съездить за диаг забрать, да и подальше мотнуться не помешало бы. Края целинные, локалки нетронутые. Пока тепло, мне такая жизнь нравится. Мне тоже. Я с Андрой ездить надо. Сандра внимательно слушала наш разговор, изредка кивая в знак согласия. И вообще, пускай Сотников решает, вопрос не по окладу, что называется. Все равно для начала ЗУСУЛКу надо разблокировать, тех козлов построить, чтобы дышали только по разрешению. На Аддис-Абебу надо выходить, там, на дороге, это не эфиопы, я по морде отличить умею, кто откуда. Так блокпост Берлина сдвигать километров на 50 придется, до поворота на мост минимум. На совещании у главного я поначалу старался сидеть тихо, руководствуясь принципом «молчи, за умного сойдешь». Сторону надо представляли Дугин с Ковтанюком, Бероев с Демченко хотели, но выдерживали нейтралитет, зная, что им предстоит вскоре быть основными действующими лицами на юге, но поскольку резко против выступал сам Сотников, становилось ясно, что положительного решения по локалкам за Шприе принято не будет, так что пришлось подать голос. «Алексей Александрович, разрешите?» И, дождавшись кивка и тишины, продолжил. «Ситуация ясная, брать локалки нужно, но пока некому и нечем. Понятно, международные договоренности, обязательства и все такое. И до невозможности жалко, потому что другие могут успеть раньше. Поэтому есть предложение. Раз уж все равно мы во всех этих раскладах ранее не учитывались и при работе на пакистанке ничего толком добавить не сможем, так давайте, мы поедем туда и посторожим. Мы с синьориной просто покрутимся там, навещая все эти локалки, и хрен там кто сумеет из них чего-нибудь умыкнуть. Уж вывести точно ничего не смогут. И никакого геройства и побежданчества, никаких дополнительных ресурсов. Разве что еще чего-нибудь взрывающегося дадите, чтоб уж наверняка. Людей других на усиление не нужно. Чем больше народа, тем сложнее спрятаться. А вдвоем, запросто. С прошлого выхода все сохранилось, чуть харчи пополнить, и хоть сейчас ехать можно. Светиться нигде не будем, а следы можем и оставить. Неизвестная опасность сильнее пугает, а если надо будет, покажем издали надпись на машине про вооруженные силы Аргентины, раз уж поленился закрасить. По бывшей службе у меня специализация была противопартизанская, противодиверсионная, а кто с чем борется, тому это самому уметь надо, так что поймать нас, кто б там ни был, не сумеют. Квалификации не хватит. Как-то у вас все слишком просто получается, Андрей Владимирович. На грани авантюры, если не сама авантюра в чистом виде. В одиночку, безо всякого прикрытия. А если ЧП какое случится, негры дорогу перекроют, болезнь, еще что-то непредвиденное. Так лодка же есть. Водой всегда уйти можно. На лебедке спустил, и через полчаса ищи свищи. А действовать в одиночку, без прикрытия, не то что привык, а как раз то, что умею. Служба была такая, действие малых групп. Вообще-то, идея посторожить мне нравится. Сотников замолчал и, немного подумав, добавил, только пойдете все-таки не вдвоем. Вчетвером вы сработали отлично, вот в этом же составе и отправляйтесь, если возражений не последует. Нора в команде сталкеров, она, как я понимаю, приказом подчиняется, а Иван завтра из карантина выходит. Так он за ней, хоть на край света, не то что в знакомые места, а взрывающиеся что-то дадите еще, берите клейморы, если надо, гранаты, сколько надо. Клейморы не нужны, они на электродетонатор штатно рассчитаны, оставить их на растяжку сильно муторно. Лучше гранат как минимум штук 6, любых, только чтобы запал нормальный был, не терочный, и сигналок десяток. Руслан, обеспечь необходимым. Когда сможете выступить, да завтра и поедем, в Берлине осмотримся, там и решим, как через ленточку пройти, на следующую ночь, скорее всего, связь с Берлином держать будем, как обычно, недалеко, да мы и выше будем находиться, проблем не вижу, постоянной базы держать не предполагаю, есть 3 наши локалки и 4-я, пустая, где всех вырезали, а если по карте прикинуть, то там еще 2 должны быть, если по известным шаг сетки считать. Будем обозначать свое присутствие везде, если потребуется игра на публику, или невидимками, если активности не увидим. Сандра. Правила выбора. Все дни похода Сандра была очень сосредоточена. Она старалась быть полезной, и тут ей очень повезло, что в их хозяйстве появился автокран, похожий на те, с которыми она много лет работала. Она каждый день мысленно посылала приветы мастеру Мария и сеньору Даниэле. Кто из них мог бы представить, где пригодится их наука? И работы было много, и простой, и сложной. Сандра подумала даже, что вполне может и здесь, на платформе, работать с большими машинами. Прощаясь с Норой в Берлине, Сандра сказала, мы будем идти туда опять. Хорошо, если вместе, ты смелая. Это решают старшие, она показала пальцем вверх, но вот что я тебе скажу. Я заметила, что рядом с тобой мне очень спокойно. У меня есть слабость. Я на заданиях очень нервничаю, много беспокоюсь, а это мешает. Я в начале похода подумала, что это у меня, наконец, нервы крепкие стали, но нет, когда уезжали с Иваном, снова беспокоилась. Рядом с тобой, я чувствую, что все будет хорошо. Знаешь, я вообще-то высоты боюсь, но рассмущенно засмеялась, но с тобой, на кране, не боялась совсем. Просто забыла бояться. Интересно бы проверить, сейчас опять боюсь, или уже нет. Да, это есть. Никогда никто не кричит, не ругается, спокойно быть, да. как медицина седатива. Это хорошо для сталкер, это очень хорошо. Ты даже представить себе не можешь, насколько это хорошо. Интересно, думала Сандра, собирая в новый поход свой женский багаж, я только тут, на платформе, стала замечать, что все происходит совершенно случайно. А ведь и там, в Италии, в прошлой жизни, ничего из самого важного, что со мной по жизни происходило, я не заказывала, все случалось само по себе. Или не случалось, как же я раньше этого не замечала. А у других тоже так, вот Андра, он сам решает, что и когда делать. В основном, все больше по обстоятельствам. На платформу-то он тоже не сам приплыл. Сандра подумала, что в мелькающих событиях последнего времени она даже стала забывать свои правила выбора. Ей почти ничего не приходилось решать или выбирать самой, ни один день не был похож на другой, как узоры в калейдоскопе, не то что в той, прежней жизни. Но стоит, пожалуй, проверить, как они, эти правила, здесь работают. Не всегда же Эндра будет ее за ручку водить. Правило первое. Если есть выбор, значит еще не время его делать. Придет правильное время, и следующий шаг станет очевиден. Правило второе. Сегодня определяется не тем, что было вчера, а тем, что будет завтра. Если завтра у меня чего-то быть не должно, сегодня оно у меня не появится и не получится. И если сегодня что-то не ладится, не клеится, значит, завтра оно и не понадобится. Впрочем, и наоборот, если завтра что-то должно быть, оно где-нибудь да найдется. И если тебе сейчас чего-то не хватает, проверь, нельзя ли без этого обойтись или сделать по-другому. Скорее всего, завтра нужно будет именно это другое. Правило третье. Если что-то стоит слишком дорого, оно впрок не пойдет. За все так или иначе приходится платить, и лучше всего, когда оно стоит ровно столько, сколько я готова за это заплатить, не обязательно деньгами. Сандра не могла пожаловаться, что ей не хватает денег. Она получала не только зарплату, но и процент с продаж, и при этом не любила дорогих вещей, не складывались с ними отношения. К примеру, в своих самых дорогих туфлях она на второй день чуть ногу не сломала. Правда, вещи как будто об этом тоже знали. Бывало, заглянет она в бутик, понравится ей какая-нибудь блузочка или сумочка, но цена, вот если бы она стоила столько-то, я бы купила. Через пару дней, в том же бутике эта блузочка или сумочка стоила ровно столько, за сколько Сандра готова была ее купить, и покупала. Это, кстати, было важно, вроде как выполнить обещание, иначе больше не дадут. Кто не даст? Сандра думала, что ангелы. Ну и, пожалуй, еще одно правило. Если я обращаюсь за помощью и получаю отказ, стоит задуматься. Если я получаю отказ второй раз, это значит, я могу справиться сама, нужно только посмотреть на задачу с другой точки зрения. Тут Сандра вспомнила, как она обнаружила это правило. Однажды у нее сломался кондиционер, и она вызвала мастера. Мастер почему-то не пришел, и она снова позвонила на фирму и повторила вызов. Но мастер опять не пришел, и она задумалась. Встала на стул, прочла название кнопок, открыла какую-то крышечку, а там три тумблера. Два вверх включены, а один вниз выключен. Она его и включила. Кондиционер заработал. Правило тоже заработало и ни разу не подводило. Так редко сейчас выдается время просто подумать о своем. Завтра они, снова вчетвером, возвращаются в свой лес. А сегодня она собирает свою сумку. И почему-то она знает, что этот поход будет не только долгим, но и непростым, и что встретится им что-то такое, к чему уже сегодня она как будто начала прислушиваться. Глава 22. Кто наследил, кто след оставил. Нескучное начало. На блокпост на Зусулке поехали, можно сказать, толпой, с самого утра. Вроде бы ничего особо и собирать-то не нужно было, а полдня провозились. Пока доехали до Берлина, пока все переговорили, уже темно. Провожали нас Рольф Холландер, командир немецкой части армейцев, которые из каких-то соображений называются егерями, и Бранко, командующий патрулем. В чем их отличие, я как-то не уловил, да и не старался особо. Вроде, первые держат рубежи, а вторые отслеживают обстановку на дорогах и на территориях внутри этих самых рубежей. Как бы то ни было, оба поделились своими наблюдениями за обстановкой, со всеми возможными подробностями. Далеко в глубину территории негров они не ходили, и, по их словам, активность противника в последнее время сошла на минимум. Видимо, поголовье банды на границе сократилось, а другие решили их не поддерживать. Ясно же, что на этом направлении ничего, кроме неприятностей, не поймешь. Меня это несколько напрягло. Может, они просто на северное направление переключились? Понятно же, что при их способе ведения хозяйства выжить можно только за счет нахождения новых локалок, передел найденных уже не принесет ощутимых прибылей.